Шувани, ведьма. Если бы ей грозило что-то серьезное, она бы легко сумела это предотвратить. Разговор принимал странный оборот. Лера была не готова рассуждать о ведьмовстве. «Дадите мне адрес офиса», — попросила она. «Да, пожалуйста». Рада удалилась в комнату, из которой недавно вышла, и почти сразу же вернулась с визитной карточкой в руках золотого цвета и блестящей, словно начищенная монета. Что ж, похоже, семейство Малы спокойно, а значит, скорее всего, с ней все в порядке. Надо, конечно, заглянуть в офис, но Лера почти не сомневалась, что найдет цыганскую ведьму там. Она покинула дом и прошла по дорожке к выходу. Брата Малы нигде не было видно, и она заметила, что ворота приоткрыты. Оказавшись на улице, Лера огляделась, ни души. Она уже собиралась открыть дверь машины, как вдруг ее кто-то кликнул. «Тетенька, погодите!» Леру редко называли тетенькой, разве что малолетние детишки. А девочка, обратившаяся к ней, выглядела лет на 16, не меньше. Одета она была в джинсы и свободную блузку ярко-красного цвета, а в ее круглом лице проглядывали знакомые Леры черты. Определенно она имеет отношение к Раде. Еще одна дочь или внучка. «Вы же по поводу мамьи приходили, верно?» «Мамья, бабушка по-цыгански», — продолжила незнакомка, теребя край блузки. «Нет, по поводу Малы на самом деле». «Ну да, бабушки», — перебила девушка. «Я очень волнуюсь за нее». «Почему? Твоя мама сказала...» «Я в курсе, что она сказала, подслушивала. Это все вранье». «Расскажи, что знаешь». 3 дня назад мамья пришла домой до обеда. «Обычно такого не случается, ведь у нее полно клиентов, и она работает допоздна». Она объяснила свое раннее возвращение. «Нет, но она была напугана». «В самом деле?» «Да, я ее никогда такой не видела. Она собрала вещи в спортивную сумку, а на все наши вопросы отвечала, что ей срочно нужно спрятаться и что это ненадолго. То есть она не сказала, в чем проблема». Девушка мотнула головой. «Вы ее найдете?» спросила она с надеждой, глядя на Леру. «Постараюсь. Скажи-ка, а где твоя бабушка могла спрятаться, если считала, что находится в опасности?» «Ну, я не знаю. Все наши родичи живут в этом поселке. Правда, у нее есть несколько квартир в городе». «Странно. У меня почему-то нет об этом информации», — пробормотала Лера. «Насколько мне известно, они оформлены не на нее, а на меня и на брата. Она их сдает, но одну держит просто на всякий случай. Адрес знаешь?» «Да, записывайте». Девушка продиктовала адрес, а Лера записала его в телефон. «Вы ведь ее разыщете, правда?» — снова спросила она. «Бабушка не стала бы исчезать без повода». «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещала Лера. Через 5 минут она уже выезжала на кольцевую дорогу. Сестра покойного Гагина Анна Романова оказалась худой, как палка от швабры, и столь же малопривлекательной. Казалось, жизнь вытянула из нее все соки, оставив одну лишь оболочку. На вид ей было чуть за 50, но не факт. «Я не представляю, как Митя мог поступить настолько безответственно!» — воскликнула она, когда Шейн объяснил ей причину своего визита. «Не совсем понимаю», — начал было он, но женщина перебила. «Когда имеешь хроническое заболевание, которым страдаешь с детства, невозможно забыть, что у тебя закончились лекарства». «Мы тоже так считаем», — согласился Антон. «Поэтому смерть вашего брата сейчас квалифицируется как убийство». «Убийство?» — пробормотала потрясенная женщина. «Но он же просто...» «Задохнулся?» «У него была астма». «Мы в курсе. Вы обнаружили тело?» «Нет, соседка. Она заметила, что дверь приоткрыта, а такого раньше не случалось». Антон отлично знал, как все произошло, но ему было важно услышать это от сестры Гагина, чтобы составить о ней верное представление. «И соседка вошла?» — задал он очередной вопрос. «Нет, она вызвала полицию». Странная реакция. «Нет», — возразила Романова. «Вы просто не знали моего брата. Он никогда и никого не впускал в свой дом, кроме домработницы. Прям-таки никого. В прямом смысле. А вас?» «Я не являлась исключением». «А какова причина такой скрытности?» «Дурной характер, я полагаю». «Может, ваш покойный брат занимался чем-то незаконным?» «Чего не знаю, того не знаю», — покачала головой Романова. «Все, что мне известно, Митя сдавал квартиры, это был его основной источник дохода. Может, он и вел какой-то бизнес, но так как мы не общались, я не в курсе». «Так у вас с братом были плохие отношения?» «Точнее сказать, никаких отношений». «И давно?» У нас большая разница в возрасте, и в сущности мы никогда не ладили. Но после смерти родителей наши пути и вовсе разошлись. Так что о его смерти я узнала от полиции. А скажите, пожалуйста, почему так вышло, что ваш племянник и брат жили вместе? Вы нашли Илью? Вместо ответа спросила Романова. Почему вы спросили? Он что, потерялся? Так вы ничего не знаете, выходит. Не знаю чего. Романова со вздохом опустилась в кресло. До этого она стояла, прямая, как шпала, словно боясь расслабить мышцы спины. Илья вел нормальную жизнь до того, как ему исполнилось 26 лет. Он женился, а потом... В общем, все изменилось. Что же произошло, когда ему стукнуло 26? Антон был не на шутку заинтригован. И его укусил клещ. Прошу прощения. Энцефалитный. Илью укусил энцефалитный клещ, и что? Вы знаете, что такое энцефалит? Воспаление мозга. Илья с женой и друзьями пошли в поход на байдарках в Ленобласти. Был конец мая, самый разгар нашествия клещей. Он даже ничего не почувствовал, потому что место укуса начало чесаться, и клеща обнаружили, вытащили и благополучно забыли об этом. Требовалось срочно ехать в больницу, делать анализ и незамедлительно начинать лечение. Но вместо этого ребята провели в походе еще несколько дней и вернулись, только когда у Ильи началась сильная лихорадка. Поначалу думали, что он простудился, но все оказалось гораздо серьезнее. Илья попал в больницу слишком поздно. Короче, все закончилось плохо. Мой племянник впал в кому, частично потерял память. У него нарушилась координация, в мозге произошли дегенеративные изменения, и он превратился в совершенно другого человека. В чем это выражалось? Он стал как ребенок. Как будто он не взрослый мужчина, а в лучшем случае подросток. Жена от него ушла практически сразу, да и кто бы ее упрекнул? Если бы его, к примеру, разбил паралич или он лишился конечности, это одно. Но когда дело касается мозга, ну, вы понимаете. Антон с трудом мог представить себе подобное, слишком страшно. Романова права, можно потерять ногу, руку, способность самостоятельно передвигаться, и все это ужасно, никому не пожелаешь. А вот если ты исчезаешь как личность, нет, думать об этом не хотелось. «Илья может сам себя обслуживать?» — спросил он, чтобы продолжить разговор. «Он способен найти дорогу домой?» «О, да, конечно, Илья не настолько беспомощен. Он просто не может жить самостоятельно. Его легко обмануть, сбить с толку. Поэтому Митя взял его под свое крыло, а не поселил в одной из своих квартир. Так они и жили вместе, два мужика. Но ведь Дмитрий был дважды женат», — наполнил Шейн. «Верно. Но второй брак не сложился, думаю, в основном благодаря присутствию Ильи». «А где его мать?» «Она умерла, когда племяннику было лет 20». «Отчего?» «У нее было больное сердце, насколько я знаю. Митя долго не женился и решился на второй брак только лет через 10. Мне неизвестно, как они жили со второй женой, ведь брат практически выкинул меня из своей жизни». «Вы почти не общались с братом, но вам известно о ситуации с племянником», — заметил опер.